Глава 12. Закария, Эбигейл, герцогство Мейзервелл. Проснулся почти в обед, заботливо укрытый одеялом. Эбигейл уже убежала, не забыв обо мне побеспокоиться. Очень приятно. Хотел сразу продолжить исследование, но решил сначала провести легкую тренировку и перекусить. Нужно постоянно держать себя в форме, и не только для того, чтобы чувствовать восторженные взгляды девушек. Это вопрос выживания. В Легоре между словами «сила» и «жизнь» стоит знак равенства. Вышел на задний двор, огляделся и пошел в самый дальний уголок, где поменьше любопытных глаз. Но вдруг увидел, я не один такой. На стене бревенчатого сарая углем были кое-как нарисованы на разной высоте несколько мишеней. Шагах в 30 стоял стус с самодельным луком и одну за одной посылал стрелы в цель. И еще ни разу не промахнулся. Все выстрелы в яблочко. Тоже решил размяться. Спросил, подойдя к сильно похудевшему бледному парню. «Ты должен хорошо питаться, вдвое больше, чем обычно. Не стесняйся, это оплачено. Мы с лекарем все, что нужно, сделали. Восстановление идет прекрасно. Но жизненные силы ты должен постоянно подпитывать». «Спасибо, господин Закария, только и делаю, что ем да сплю, уже все бока отлежал. Вышел вот пострелять немного, чтоб не забыть, как тетиву натягивать». «Память у тебя, смотрю, отличная», — заметил я, указав на мишени. «Так здесь всего-то 30 шагов. Тут и слепая старуха не промажет. Я обычно с сотни начинаю разминку». «Ух ты!» — восхитился я. «А на сколько шагов вообще в человека попасть сможешь?» Из отцовского лука с 200 в мишень попадал. Вздохнул Сту и, кивнув на свое оружие, добавил. «Из этого, конечно, поменьше». «Молодец!» — похвалил парня, сделав себе на память зарубку. «Обязательно купить ему хороший лук. Давай-ка посмотрим, как у тебя с ближним боем дела». Он не совсем здоров и очень слаб, но мне важно понять, что парень вообще умеет. А силы восстановят со временем. Это гораздо проще, чем обучить с нуля рукопашника или мечника. Провели несколько спаррингов. Результат, честно говоря, не слишком порадовал. Если в кулачном бою он показывал зачатки какого-то местного, пусть и корявого стиля, и кое-что мог с ножом, то мечом владел откровенно паршиво. Оно и понятно, его стихия — дальний бой. Если подпустил врага на расстояние удара, значит, не справился. Подтянуть его по этим дисциплинам все-таки нужно, чтобы сумел при необходимости отмахаться. Но слишком усердствовать смысла нет, у него будут иные задачи. Я решил использовать Сту в качестве снайпера и антиснайпера. В одиночку он должен уметь скрытно пробраться, занять выгодную позицию и точным выстрелом ликвидировать объект. А в группе охранников, напротив, следить за крышами, окнами, когда мы в городе, и снять вражеского стрелка раньше, чем тот пустит стрелу или болт. В случае внезапной атаки мечников выбивать нападающих, прежде чем те успеют приблизиться. В ближнем бою я и сам могу за себя постоять, а вот против стрелков уже начинаются проблемы. Неплохо, но нужно намного лучше. Парень и сам все понял, отчего заметно расстроился. «Я буду стараться!» Видно, принял это близко к сердцу. «Не волнуйся, всему необходимому научу, а кое-что могу показать прямо сейчас». Начал с того, что разучил с ним базовый разминочный комплекс, пусть потихоньку втягивается и набирает форму. Как окрепнет, возьмусь за него всерьез. «А когда мы пойдем на заимку к тайнику?» Снова начал нетерпеливый пацан старую песню. Можно подумать, в нем говорит юношеское любопытство, но это не так. Тут все сложнее. Сто чувствует себя виноватым. Он пытался нас убить, а в ответ я сохранил ему жизнь и помог вернуть здоровье. Проявил заботу. Даже на службу к себе взял. Теперь вдобавок к чувству вины пацан считает себя еще и должником, поскольку понимает, стоит его лечение очень дорого, не говоря про остальные расходы. В то же время боится не оправдать ожиданий. Вдруг в нем разочаруются. Словно бездомный щенок, которого пожалели, занесли в тепло с уличного холода, накормили, дали уютную лежанку. Но как только он поверил, что теперь у него есть дом, почему-то снова выгнали за дверь в ночную тьму. Впервые за долгое время он оказался в тепле и сытости, почувствовал добрые отношения. Несмотря на свой юный возраст, парень успел уже вдоволь натерпеться и отлично усвоил. Одиночка в этом мире обречен. Вот неосознанно и стремится таким образом купить себе место среди нас, где не обидят напрасно, помогут в беде, а главное, на него надеются и доверяют. Я пристально посмотрел ему в глаза и произнес: «Сту, послушай и запомни одну вещь. Ты уже принят, и менять это решение я не собираюсь. Теперь ты часть моего окружения, мой человек, а я своих людей не бросаю и всегда о них забочусь. От тебя требуется лишь одно — верная служба. А есть что-то в том тайнике или нет, это уже не важно. Я взял тебя совсем по иным причинам». «Вы никогда во мне не разочаруетесь, клянусь жизнью!» Голос его задрожал, в глазах навернулись слезы. «Вот и отлично!» — хлопнул парня по плечу. «Иди, поешь как следует и отдыхай. Позже зайду, еще подлечу». Возможно, в моей речи было многовато пафоса, но я не солгал ни единым словом. Надеюсь, он правильно все воспринял. Покончил с суетой, вернулся к себе в комнату и, наконец-то, добрался до артефактной печати. На сей раз, несмотря на возмущенное повизгивание, вытурил из комнаты Эбигейл. Мало ли как пойдут дела, не хочу, чтобы эта липучка пострадала. Как ответит артефакт на попытку взлома, неясно. Может, сожжет тут все к чертям, а рисковать предпочитаю в одиночку. Успокоил дыхание. Напряг маговзор и попробовал сотворить тонкий энергетический щуп, которым в прошлом взламывал браслет. Давно не пользовался этой техникой, но быстро восстановил навык. Немного потренировался и, наконец, взялся за главную задачу. Не знаю, что сыграло свою роль. Набрался опыта или помогли уроки старого Гробальта Ирика Радимарента, но действовал я очень уверенно, проникая слой за слоем в самое сердце плетения, меняя точки привязки и ключевые узлы, обходя хитрые препоны и коварные ловушки. Постепенно напряжение достигло своего пика. Я едва мог удерживать в поле внимания весь массив и контролировать каждую точку конструкта. Наконец, очень осторожно распустил последний сдерживающий узел и услышал тихое «клац». Вернув нормальное зрение, я облегченно выдохнул. На ладони лежали две части артефакта, словно два куска непроглядной тьмы. Печать раскрылась, разделившись ровно пополам. Посидел пару минут, приходя в себя, сбрасывая напряжение, успокаивая неистово колотящееся сердце. Осторожно взял тубус, еще раз проверил все магическим зрением и, набравшись храбрости, открыл его. Внутри оказались три свернутых в трубочку пергамента. Когда я пригляделся, то понял, это чрезвычайно тонко выделанная кожа какого-то животного, возможно, имеющего демоническую природу. На них также присутствовали какие-то магические печати, и весь вид говорил, что документы эти невероятной важности и цены. Попробовал разобраться, что это. Почитал, подумал, снова почитал, да и отправился звать в подмогу Эбигейл. Все-таки она баронесса, аристократка, знающая об этом мире, его юридических и политических особенностях, куда больше меня, простого солдафона-наемника и иномирного бродяги. «Я занята, господин». «И чем же, позволь поинтересоваться?» Она в этот момент, уперев руки в бока, стояла перед насупленной Неттой, которую припахала для стирки моих вещей. «Нужно проследить, чтобы эта бесстыжая, криворукая лентяйка ничего не испортила», глядя на меня с важным видом, ответила стервочка. «Эбби, пойдем, покажу кое-что интересное. Нужно с тобой посоветоваться». Закинул крайне заманчивую наживку для любопытной девушки. Тем самым попытался прийти на помощь стушевавшейся Нетте, которую и к гадалке не ходи, мстительная баронесса изловила совсем не случайно и теперь развлекалась, как кошка с мышкой. «Я уверен, эта замечательная девушка все сделает наилучшим образом». «Вы, господин, в отношении этой распутницы можете быть уверены лишь в ее умении раздвигать ноги, да стонать, как блеющая овца. А стирка — дело очень ответственное», — с видом эксперта заявила эта белобрысая колючка для убедительности, подняв вверх палец. «Но я-то отлично видел, что в ее душе идет нешуточная борьба». Побежать со мной или остаться дальше, третировать бедную служанку. В итоге любопытство победило, и, бросив на облегченно выдохнувшую Нетту презрительный взгляд, баронесса засеменила вслед за мной. Внимательно рассмотрев документы, Эбигейл обескураженно уставилась на меня. «Ты что-нибудь понимаешь? Что это такое?» — спросил я. «И да, и нет». — непонятно ответила девушка. — Поясни, пожалуйста. — Это... — она покрутила передо мной один из пергаментов. — Право на владение, феод. Но в данном случае им является не баронство или графство, а целый остров. — Вот это... — пальцем указала на второй документ. — Вассальный договор, на основании которого и предоставляется феод. А тут вообще... я просто слов не нахожу. «Будь так добра, поищи хорошенько», — попросил я. «В общем, это называется рука монарха. Обладатель этой грамоты, от имени выписавшего ее правителя, может делать все, что посчитает нужным. Казнить или миловать, судить или оправдывать. Проще говоря, отдавать любые распоряжения от имени монарха. Десница, насаждающая его волю». «Круто! А в чем подвох?» «Эти документы выписаны от имени великого герцога, понимаешь? И они пустые!» «То есть мы с тобой сейчас можем стать, к примеру, я десницей монарха, а ты владетельницей острова и вассалкой Гренейского герцога?» «Да, но только...» Она замялась, раздумывая, как бы лучше объяснить. «Понимаешь, герцог не имеет права на тот остров, он принадлежит королевству. Это как если бы я, будучи баронессой Виртосвальд, отдала тебе часть соседнего баронства, на которое никаких прав не имею. Этот документ ничтожен, а власть десницы герцога кончается на восточном берегу Зарянки, там, где проходит граница. В общем, все это глупость какая-то». «Нет, Эбигейл, это не глупость», — ответил я, начиная понимать, в какое дерьмо мы влезли. «Совсем не глупость. Скажи мне, пожалуйста, в каком случае ты бы могла дать такое разрешение, ну, на соседнее баронство?» Она на пару мгновений задумалась, а потом ее глаза стремительно полезли на лоб. «Если только я собираюсь захватить его!» Эбби в шоке прикрыла ротик ладошкой, но тут же продолжила. «И полностью уверена в успехе!» Она еще пару секунд переваривала информацию, а потом с испугом в глазах спросила. «Зак, будет война?» «Боюсь, что да. Все это, — я указал на документы, разбросанные на столе, — имеет смысл, если хотя бы часть побережья и сам остров перейдут под руку герцога. Там как раз очень понадобится верный ему человек с огромными полномочиями. Наместник на всех южных оккупированных территориях, девочка». Эбигейл молча сидела, хлопая ресницами, пытаясь осмыслить невероятную новость. А я снова взглянул на свитки. «Слушай, а что тут за блямбы такие на пергаментах? От них эманации силы идут, они на артефакты похожи». «Это подтверждающие печати. На нашей грамоте, что на баронство Тосвальд, тоже подобные есть». Когда вписывают имя будущего владельца, проводится процедура. Грамота подтверждается его личной аурой, которая записывается в эту печать. Возможно, идет какое-нибудь сообщение в хранилище при Совете Баронств или в главный королевский архив, куда нужно, в общем. Там сразу узнают, что такой-то принял вассальную присягу и стал владетелем такого-то манора и записывают в реестровые книги. Немного помолчали, думая каждый о своем. Наконец Эбби спросила. «Зак, что ты теперь собираешься делать?» «Вот, честно скажу, не представляю пока. Такие новости реально выбили меня из колеи, и то, что против воли оказался в центре какой-то громадной, очень опасной интриги, радости совсем не прибавляло. Тут нужно 10 раз крепко подумать, прежде чем что-то делать. Первым желанием было сжечь все эти документы к чертовой матери и забыть, как страшный сон. Но скрыть это теперь вряд ли получится. Фарш невозможно провернуть назад. Изменить уже ничего нельзя. Остается только постараться не погибнуть и извлечь максимальный профит. «В чем же моя выгода?» — задумался и неожиданно понял, что не могу сразу дать однозначный ответ. «В этом мире я еще никому не присягал». Формально нет препятствий хоть сейчас взять подданство великого герцога, и никто не вправе будет меня осудить. На данный момент я натуральный космополит, а если точнее, полный нелегал. Если задуматься, могу стать чуть ли не генерал-губернатором острова Борнео? Ну пусть не Борнео, а как его там, разбитое сердце, во! Владетелем целого острова, а по третьей писульке и вовсе гаулейтером Восточной Пруссии, то бишь десницей великого герцога на оккупированных территориях, хе-хе. Заманчиво, конечно, хотя, стоп, совершенно из головы вылетело, я-то теперь не я, не Станислав Приземцев, а совсем другой человек. Закария Вермейзервелл, наследник целого герцогства, которое мне вообще-то и даром не сдалось, но все-таки. Наверняка Закария уже давал вассальную клятву королю, иначе быть не может. Просто я этого не помню. Нужно будет осторожно выспросить у отца, а еще лучше у Лессы. Значит, как ни крути, сторону в этой войне уже выбрали за меня. Выбора гады не предложили, оставили только долги. И мой вассальный долг — помочь, чтобы отец восстановил свои права, снес башку дорогому братцу, а на сладкое навешал люлей всем захватчикам, включая самого главного — великого герцога. Но не сам, конечно. В компании с нашим славным королем, естественно. Защита королевства — это прежде всего его величество забота. Вот только граница по территории нашего герцогства проходит. Такое вот маленькое неудобство со всеми вытекающими последствиями. В свете будущей войны свара в Мейзервале между отцом и братом за главную табуретку сейчас совершенно не вовремя. Раздрай лишь только на руку врагу. Либо смена власти должна пройти как можно скорее, чтобы отец успел подготовить герцогство к войне. Эх, узнать бы поподробнее, что там гренейцы затевают. А еще лучше попробовать сорвать их планы или хотя бы замедлить, чтобы отцу хватило времени все порешать и навести порядок. А что мешает? Документы у меня. Прикинусь курьером, тем более в шифровке сказано, дескать, поступлю в распоряжение куратора. Значит, окажусь в самом центре событий. Риск, конечно, громадный, но так недаром же говорят знающие люди. Кто не рискует, тот не пьет валерьянки. Ха. Зато если все получится, такую услугу всему Далисиану окажу, что сам король у меня в должниках ходить будет. Думаю, пара дней в запасе есть, чтобы начатые дела закруглить. Тайник разыскать и со старым бароном, к которому никак добраться не можем, за дела наши скорбные покалякать. До его замка не так далеко осталось, а переговоры, как мне думается, много времени не отнимут. Надеюсь, барон еще не выжил из ума и не забыл, чей он вассал. Как только все вопросы закроем, прямо оттуда двину в Фоленбург, а своих отправлю всех обратно в Мейзер. Одному мне сподручнее будет, чем весь этот табор за собой таскать. Через Эбби передам отцу отчет и предупрежу. Есть сведения, что война намечается. Он мужик умный, знает, как поступить. Только про дело со свитками ничего не сообщу, так вернее будет. И Эбигейл строго-настрого накажу, никому ни слова.